День стоял знойный. Я сама изрядно запыхалась, ползая под полуденным солнцем. А увидев широкую спину Рума, и вовсе забыла, как дышать. Видеть до сего момента оборотня без рубахи мне не приходилось. Уж я достаточно повидала на своем веку мужских тел, чтобы впечатлиться. Блестящая от пота кожа, под которой при каждом взмахе топора переливались мышцы, мощные плечи, сильные руки. С трудом сглотнув ставшую вдруг вязкой слюну, я неосознанным жестом стерла со лба испарину. Не имея сил оторвать взгляд от этого воплощения мужественности и мощи, я упивалась зрелищем крепкого торса и мужских ног, обтянутых грубой тканью брюк. Кончики пальцев покалывало от жадного желания коснуться тела, что одним своим видом действовало на меня так возбуждающе. Я точно не произнесла ни звука, не издала ни единого шороха, но он обернулся. Стремительно и одновременно по-звериному грациозно, словно бы почувствовав жар моего взгляда. Глаза оборотня полыхнули чернотой, явно подмечая все до малейших деталей. Он, шумно вдохнув, медленно сквозь сжатые зубы втянул в себя воздух. Или мой запах. Но я не думала об этом, сраженная видом его вздымающейся груди и узкой дорожки волос, убегающей за пояс брюк. Недавний санцепек на фоне прокатившейся по телу волны жара показался сущей мелочью. Мне отчаянно захотелось немедленно прикоснуться к этому мужчине, погладить его плечи, прижаться щекой к груди в том месте, где бьется сердце, замереть в кольце его сильных рук, тоже наполнить легкие его запахом. Моргнув, изумленно осознала, что мысли обрели материальность. Оборотень вдруг оказался очень близко. Кто из нас шагнул навстречу первым? В ушах все еще звучал стук глухого удара, упавшего на землю тяжелого топора, а тело уже ощущало тиски его рук. Схватив за плечи, сдавив так, что я задрожала от нахлынувшей слабости и истомы, Рум оторвал меня от земли, чтобы в следующую секунду притиснуть спиной к стволу дерева. «Старая яблоня у бани», — мелькнула в голове отрешенная мысль. Все стало как в ту первую встречу. Неуправляемая мощь оборотня, звериный напор, которому я совершенно не способна сопротивляться, и собственное, плавящееся от желания тело. Корзина с травами выпала из рук. Сосредоточиться и собраться с мыслями никак не получалось. Все, о чем я могла думать, когда же он, наконец, меня поцелует, коснется, поможет унять напряжение затвердевших вершинок груди, болезненную истому, стиснувшую низ живота. Ставшие полностью черными глаза барса влекли за собой, унося разум в омут желания. Я с трудом осознавала, кто я, мечтая лишь о прикосновении твердых мужских губ. И оно случилось. Как глоток прохлады, умирающему от жажды, оно принесло мне блаженство, восторг наслаждения и обещание большего. Желание накрыло с головой. Жажда немедленно обрести любовника в этом мужчине, истинном самце. Шер, Шер, моя цель! Каким-то чудом я вспомнила про первоочередную задачу, про мой план, ради которого я пожертвовала многим, и он гораздо важнее сиюминутной страсти. пусть и сводящий с ума каждую частичку моего тела. Охнув, резко передернула плечами, стремясь освободиться и собираясь крикнуть что-то. Но голос слушался плохо. Мешали твердые мужские губы. Вышел лишь натужный хрип. Впрочем, звериная чуткость подсказала оборотню о перемене в моем настроении. Он глухо рыкнул, отстранился и на бесконечно длинный миг уткнулся носом в ямку между моей шеей и плечом. Я почувствовала щекочущее прикосновение его дыхания к коже и на секунду зажмурилась, впитывая это невероятное ощущение близости его тела. Пока вслед за дыханием шеи не коснулись губы, скользя по ней умопомрачительно, медленно и нежно. Этот поцелуй едва снова не обрушил мою вернувшуюся способность рассуждать разумно, поэтому я энергично повела плечами, стараясь избавиться от соблазна, прежде чем безоговорочно поддамся ему. «Шер, какой мужчина!» Опустив веки, я собиралась с духом, чтобы выпроводить его, когда прозвучал неспешный, даже какой-то ленивый вопрос. «Баньку затопить, хозяйка?» Спешно распахнув глаза, обнаружила Рума отступившим на пару шагов. Опираясь рукой на ствол яблони над моей головой, он с совершенно невозмутимым видом протягивал мою корзину с травами. Словно страстные объятия миг назад мне почудились. «Обязательно!» Прокашлявшись, не менее деловым тоном откликнулась я, не желая уступать оборотню в самообладании. «Я не какая-нибудь деревенская простушка, а прагматичная ведьма, и шутки со мной плохи. И пожарче!» Напоследок, обижав его ироничным взглядом искушенной женщины, спокойно подхватила корзину и двинулась к дому. И только оказавшись внутри, привалилась спиной к двери и с трудом перевела дух, чувствуя дрожь в коленках. Фух, как все несвоевременно! «А вы точно уверены, что средство сработает?» — тихо спросила довольно миловидная девушка. И я едва сдержала раздраженный вздох. Снова этот глупый вопрос. Но именно сейчас у меня нет и капли выдержки, чтобы скрывать свои эмоции. Последние дни стали для меня настоящим сексуальным испытанием. Мысли об оборотне стало все труднее прогонять, а его вид способен был выбить меня из колеи на весь день. Снова взглянув на клиентку, я в очередной раз подивилась тому, что молодые симпатичные девушки приходят ко мне за любовными напитками. Неужели не понимают, что у них гораздо больше шансов обрести взаимность, приложив женское обаяние и хитрость? И никто не слушает предупреждений, что вызванные чувства будут ненастоящими. Им все равно, думают только о сиюминутном желании. Осознание собственной глупости приходит, когда они натворят дел и столкнутся с неутешительными последствиями. Насильно мил не будешь. Этого никто не помнит. «Луис, ты понимаешь, что это будет не настоящая любовь?» «Да», — едва слышно ответила мне и, чуть наклонившись, полюбопытствовала. «А это оборотень копает яму у вас во дворе?» Зачем она об этом сказала? Перед глазами снова встало потрясающее тело Рума, и я нервно сглотнула. «Да. А что, с этим у тебя проблемы?» «Ну, страшно немного», — помялась Луис. «А вы сами не боитесь, что он вас загрызет?» Несносное воображение немедленно подкинуло картинку, как оборотень недавно целовал мою шею. Я потом засосы и припухлость губ весь вечер сводила. Фух, от воспоминаний бросила в жар. «А должна?» — полюбопытствовала я, стараясь выкинуть провокационные мысли из головы. «Ну, вы же знаете, что говорят об оборотнях?» «Нет», — с интересом протянула я. «Они необузданные», — шепотом поведала девушка. «О, да!» — я снова сглотнула. «Горды и готовы на все ради своих, даже убить. А кодекс чести у них свой. А еще они метят территорию!» Возбужденным шепотом продолжила просвещать меня гостья. «Не удивлюсь, если он уже пометил ваш дом». В полном недоумении я посмотрела на девушку. «Зачем это оборотню метить мой дом?» «Не говоря уже про то, что в полнолуние они собираются у себя на горе и устраивают танцы с хвостами, при этом подвывая на луну». Во дворе явственно что-то громыхнуло, и послышались сдавленные ругательства. У оборотней прекрасный слух. «Спасибо за информацию. Я теперь непременно буду следить, не вздумает ли коварный оборотень пометить мой дом». «Лучше бы вам прогнать его», — прошептала Луиз и направилась к двери. «Если бы я могла... Ах, да и смогла бы. Он такой притягательный. Пусть я не подавала вида, но мысли об оборотне не оставляли меня. Я помнила вкус его губ, все еще продолжала чувствовать их уверенное давление, собственный голодный отклик. Кажется, ни одного мужчину раньше я не желала так сильно». Тем же вечером, наслаждаясь обволакивающим теплом жаркой бани, я закрыла глаза и представила, что это руки Рума обнимают меня, что это его влажное от испарины тело согревает мои прохладные ладони, а поцелуи распаляют страсть. От сладких мыслей отвлек женский визг, и, вскочив, я со всех ног бросилась из дома. По тропинке убегала девушка, мокрая юбка которой хлестала по ногам. Оборотень же стоял возле калитки с невозмутимым видом, держа в руках ведро. «Я ее не заметил», — оправдался он. «И это была чистая случайность». «Угу», — сразу поверила я. «Ты распугиваешь мне клиентов». И направилась обратно, от греха подальше. Смотреть на полуголого горячего мужчину, которого безудержно желало мое тело, я спокойно не могла. Выдержку надо беречь. «Зато я не мечу твой дом», — понеслось мне вслед. Споткнувшись, я резко обернулась и поймала светящийся взгляд полной страсти и желания. Жадный взгляд. Но едва потрясенно моргнула, как на меня смотрели уже самые обычные глаза. Тряхнув головой, я захлопнула дверь, отгораживаясь от соблазна. Но как отгородиться от самой себя? —